Флот Арфаразона между тем пересек море и минул Аваллона и весь остров Эресеа. И опечалились эльдеры, ибо свет восходящего солнца затмился нуменорскими парусами. И вот Арфаразон достиг Амана, благословенного края, и приплыл к берегам Валинора, и по-прежнему стояла мертвая тишь, и судьба мира повисла на волоске. И в последний миг Арфаразон заколебался и едва не повернул назад. Дрогнуло его сердце, когда взглянул он на безмолвные берега и узрел сияние Таниквэтеля, что белее снега и холоднее смерти, безмолвное, неизменное и ужасное, как отблеск света Илуватара. Но гордыня была сильнее, и Арфаразон покинул корабль и ступил на берег, возглашая, что край этот принадлежит ему, если только никто не выйдет оспорить его права. И войско нуменорцев стало лагерем у Туны, где нашли убежище эльдеры. И тогда Манве с вершины горы воззвал к Илуватору. И в тот миг валары отказались от власти над Ардой. И явил Илуватор свою мощь и изменил облик мира. И разверзлась в море бездна меж Нуменором и бессмертными землями, и хлынула в бездну вода, и рев и пена этого потока достигли небес, и мир содрогнулся. И бездна та поглотила весь Нуменорский флот, и он сгинул. Король же Арфаразон и смертные витязи, что ступили на землю Амана, были погребены под обрушившимися скалами. Говорят, что так и томятся они в заточении в пещерах забвения, пока не грянет последняя битва и день рока. Аман и Эресеа ушли из мира и с тех пор недоступны людям. Андор же, дарованная земля, царственный Нуменор, Эленна, звезды Эрендиля, земля эта погибла, ибо она оказалась на восточном краю чудовищной расселины, и ее основание рухнуло, и она погрузилась во тьму, и ее нет более. И нет ныне в мире места, где хранилась бы память о днях, не затененных лихом, ибо Илуватор простер к западу от Среднеземья безбрежные моря, а к востоку — бесконечные пустыни, и сотворил новые моря и новые земли. Но мир умолился и обеднел, ибо Валинор и Эресеа ушли в края недостижимые. Рок этот, нежданный людьми, свершился на 39-й день после отплытия флота. Менальтарма низвергла внезапный пламень, и налетел чудовищный вихрь, и земля сотряслась, и небо заколебалось, и горы сдвинулись с места, и Нуменор погрузился в пучину, и с ним все дети его, жены и девы, и горделивые дамы, и все его сады, чертоги, башни и гробницы, все богатства, ткани и драгоценности, все картины, резьбы и статуи, и вся мудрость его — все исчезло навеки. И самый последний, венчанная пеной, ледяная, громадная, прозрачная и зеленая волна, покрывая весь край, приняла в объятия свои королеву Тар-Мириэль, что была прекраснее и серебра, и жемчуга, и слоновой кости. Слишком поздно пыталась она подняться по крутым тропам Менальтармы к заброшенной святыне. Воды поглотили ее, и ее последний плач захлебнулся в реве ветра. Верно то или нет, что Амандиль истинно приплыл в Валинор, и Манве и Варда вняли его мольбе, но милостью валаров Элендиль, его сыны и их спутники, уцелели в гибельный тот день. Ибо Элендиль остался в Роменне, не вняв велению короля, собиравшего войско, и скрывшись от воинов Саурона, что явились схватить его и ввергнуть в пламень храма, Он взошел на корабль и стоял недалеко от берега, выжидая. Земля охранила его от чудовищного отлива, когда море хлынуло в бездну, а потом защитило от первого яростного натиска бури. Но когда всепожирающий вал обрушился на землю и настал час гибели Нуменора, казалось, что корабли Элендиля сейчас перевернутся. И воистину он счел бы куда меньшим несчастьем погибнуть, ибо никакая смертная боль не могла быть ужаснее гибельной муки того дня. Но тут налетел с запада бешеный ветер, какого прежде не видели люди, подхватил корабли и далеко отшвырнул их, и изорвал паруса, и изломал мачты, разметав несчастных людей по морю, словно соломинки. Было там 9 кораблей. 4 корабля Элендиля, 3 Исильдура и 2 Анариона. И они бежали пред черной бурей из сумерек Рока во мрак мира. Под ними в неистовом гневе разверзались воды, и волны вздымались горами, венчанными пеной, и пенные их вершины вонзались в небо меж обрывков туч. И через много дней море выбросило корабли на берег Среднеземья. В те дни все берега и прибрежные земли западного края претерпели изменения и разрушения, ибо море вторглось на землю, и рухнули берега, и старые острова затонули, а новые воздвиглись из волн, и осыпались горы, а реки потекли по новым руслам. Позднее Элендиль и его сыновья основали в Среднеземье королевство. И хотя их мудрость и мастерство были лишь тенью бывшего до прихода Саурона в Нуменор, велики казались они невежественным людям того мира. И много повествуют иные предания о свершениях потомков Элендиля в грядущей эпохе и об их борьбе с Сауроном, что еще не была завершена. Ибо сам Саурон ужаснулся гневу валоров и жребию, что пал волей Эру на земли и воды. Меньшего ждал он, надеясь лишь на гибель нуменорцев и их гордого владыки. И Саурон, восседая на черном троне посреди храма, смеялся, услышав боевой клич труп Арфаразона. И вновь рассмеялся он, услышав грохот бури. Когда же в третий раз смеялся он своим мыслям, думая о том, как избавить от Аданов, будет он править миром, в разгаре веселья он был схвачен и вместе с троном и храмом низвергнут в бездну. Но Саурон не был смертен, и хотя он лишился облика, в коем содеял столь великое лихо, так что никогда уже не мог являться прекрасным в глазах людей, дух его взмыл из пучины, черным ветром перелетел море и вернулся в Среднеземье, в Мордор, бывший его обиталищем. Там он вновь поселился в Барад-дуре и жил безмолвно и мрачно, пока не сотворил себе новый облик воплощения зла и ненависти, и немногие могли снести взгляд ока Саурона Ужасного. Но этого нет в повести о падении Нуменора. О том поведано все. И даже название того края сгинуло, и люди не поминали более ни Эллены, ни Андора, отнятого дара, ни Нуменора на грани мира. Но говорили изгнанники на прибрежных землях, в тоске сердец своих обращаясь к западу: «О Мар Нуфалмар!» Сокрывшийся под волнами об Аккаллабет, падшей земле в наречии эльфов Аталанте. Многие изгнанники верили, что вершина Менельтармы, поднебесной колонны, не затонула навечно, но вновь поднялась из моря одиноким островом, затерянным среди волн, ибо было то священное место, и даже во дни Саурона никто не осквернил его. И иные потомки Эрендиля позднее искали тот остров, ибо говорили мудрые, что в древности самый зоркий глаз мог разглядеть с Менельтармы сияние бессмертного края. Ибо даже после падения сердца дунаданов все еще были обращены к западу, и хотя им ведомо было, что мир изменился, говорили они: «Авалоне исчез с земли, и Амона более нет, и во мраке нынешнего мира их не сыскать». Но они были и есть в истинном бытии и в том облике мира, каким он был изначально задуман. Ибо верили дунаданы, что даже смертный, будь над ним благословение, может искать иных времен, нежели жизненный срок их тел. И вечно желали они спастись от тени изгнания и хоть как-то узреть бессмертный свет, ибо горькая мысль о смерти гнала их в море. И потому их славные мореходы бороздили пустынные моря, надеясь отыскать остров Менельтарма и узреть там видение былого. Но они ничего не нашли. Как бы далеко ни заплывали они, им встречались лишь новые земли, похожие на старые, и также подверженные смерти. Те же, кто заплывал дальше всех, всего лишь огибали землю, и усталые возвращались туда, откуда уплыли, и говорили они: «Все пути ныне замкнулись в кольцо». Итак, в последующие дни посредством путешествий, а также изучения звезд, владыки людей узнали, что мир действительно стал круглым. И все же Эльдорам было дано, будь они пожелают, достигнуть Древнего Запада и Авалоне. И потому людские мудрецы говорили, что прямой путь все еще существует для тех, кому дано найти его. И учили они, что пока увидает новый мир, древний путь и тропа памяти о Западе все еще ведут, прорезая, словно невидимый мост, слои дыхания и полета, которые искривились, когда стал круглым мир, и пересекая Ильмен, где живое не может существовать, приводит к Тол-Эрессеа, одинокому острову, а, быть может, и в Валинор, где все еще обитают валары, следя, как идет своим чередом история мира. И рассказывали на побережье предания о мореходах, сгинувших в пучине, что по милости судьбы или благоволению валаров взошли на прямой путь и узрели, как под ними умаляется лик земли, и пришли к озаренным огнями пристанем Авалоне, а, быть может, и к последним отмелям на краю Амона, и прежде чем умереть, узрели белую гору, дивную и грозную.